Глава 17. Дело совести каждого. 1950-1951 годы. Ганс Бетте всегда славился среди друзей и коллег своим неизменно добродушным юмором и хорошим аппетитом. Он отличался здоровьем, уверенностью в себе и никак не подходил под общепринятое представление об ученом атомнике. И все же ему пришлось испытать немало мучительных колебаний, когда перед ним встал вопрос, надо ли создавать водородную бомбу. К сожалению, я должен признать, что во время войны мало уделял этому внимания. Мы считали своим долгом выполнять порученную нам работу, кстати сказать, довольно тяжелую, ответил Бетте, когда его спросили потом, были ли у него в Лос-Аламосе какие-нибудь колебания и сомнения в связи с созданием атомных бомб. После Хиросимы его отношение к атомной проблеме изменилось. Подобно большинству ученых, он был встревожен ответственностью за свое участие в создании столь ужасного оружия. Как член вспомогательного комитета ученых-атомников, он настаивал на необходимости международного контроля. Вскоре он понял также, что если ученые хотят сохранить свое влияние, то им следует держаться на определенном расстоянии от современной политики. Бетте, сын известного немецкого физиолога, неохотно покидал в 1933 году свою родину. Из Баден-Бадена, где перед эмиграцией он провел несколько приятных последних дней, он написал полное меланхолии прощальное письмо своему учителю Зоммерфельду. Прибыв в Соединенные Штаты, Бетте начал блестящую карьеру, но он часто вспоминал те дни, когда ему приходилось существовать главным образом на скудную стипендию, выхлопотанную его учителем. Уже после войны Зоммерфельд предлагал ему занять кафедру теоретической физики в Мюнхене. После ухода Зоммерфельда ее занял самый худший из возможных преемников, неистовый приверженец германской физики некий Мюллер. Бетте отказался. Он привык к своему новому отечеству и настолько считал себя американцем, что его уже не привлекал предмет прежних честолюбивых стремлений профессура в одном из немецких университетов. По его инициативе в Корнельском университете был создан один из наиболее солидных в Соединенных Штатах институтов ядерной физики. В середине октября 1949 года в этот храм чистой науки вторгся Теллер, апологет адской бомбы. Теллер намеревался соблазнить доктора Бетте. Он уговаривал его вернуться в Лос-Аламос только на один год, так как его участие в создании нового оружия было, по его мнению, незаменимо. Бетте отлично знал себе цену. Он понимал, что Теллер не просто льстит ему, а что он действительно не может обойтись без него. Блестящий коллега очень напоминал одного из тех венгерских авторов бульварных пьесок, чьих превосходных замыслов хватало лишь на величественный первый акт, но которые редко продумывали все до конца. Теллер нуждается в некотором контроле определенного лица, которое в большей степени, чем он, могло бы выделять подлинно научные факты, а также находить и отделять все случайное от правильных идей. Таково было суждение Бетте о своем госте. При этом он отлично представлял себя самого в роли этого определенного лица. Когда Теллер убедился, что на Бетте не действуют денежные соблазны, он попытался прельстить его несколькими пышными фразами о вероятном характере термоядерных реакций. На Бетте, как тот сам признавался, его идеи произвели очень большое впечатление. Перспектива работы с Теллером, Уламом, Гамовым и, возможно, с Ферми, а также использование значительно усовершенствованных электронных вычислительных машин, которые строжайшим образом резервировались только для военных целей, все это было чрезвычайно привлекательно. От такого исключительного по составу коллектива, несомненно, можно было ожидать новых открытий, полных захватывающего интереса. И все же Ганс Бетте колебался. Он признался Теллеру, что все это кажется ему полным ужаса — делать еще более мощную бомбу. Позднее Бетте вспоминал, что предложение Теллера его глубоко озадачило. «Мне казалось, что создание термоядерного оружия не может разрешить ни одной из трудностей, и все же я не был твердо уверен в том, что мне следовало отказаться». Бетте поступил так, как поступают ученые, когда они не в состоянии разрешить какую-нибудь проблему. Прежде чем прийти к окончательному решению, он старался собрать как можно больше фактов, особенно политического и военного характера. Он считал, что лучше всего их можно получить от Оппенгеймера, который, несомненно, мог бы гораздо точнее оценить мировую обстановку, нежели сам Бетте, так как работал в одном из секретных правительственных комитетов. Бетте связался с ним по телефону. Оппи уже слышал об усилиях Альвареса, Лоренса и Теллера убедить власти в необходимости изготовления супербомбы, и ему было интересно знать, что думает по этому поводу Бетте. Он знал также и о том, что Теллер находился в Итаке для обсуждения того же вопроса. Оппенгеймер предложил, чтобы они втроем обсудили все это в Принстоне. Бетте сразу же согласился, но Теллер подозревал, что Оппенгеймер будет выступать или против него персонально, или против супербомбы. Теллер казался подавленным. «Я находился под впечатлением», — вспоминал он через несколько лет, — «что Оппенгеймер был противником термоядерной бомбы». «Мне кажется, я выразил эти опасения Бетте, сказав ему, мы поедем разговаривать с Оппенгеймером, и после этого вы к нам уже не приедете». Двумя днями позже Бетте и Теллер сидели в директорском кабинете Института перспективных исследований в Принстоне, которым Оппенгеймер руководил с 1947 года. Громадная разница была между этим великолепным помещением с видом на широкие лужайки, окаймленные деревьями во всем разнообразии осенних красок, и похожим на казарму помещением Оппи в Лос-Аламосе, где всем этим троим ученым доводилось встречаться во время войны. В те дни Оппенгеймер казался своим сотрудником, похожим на энтузиаста, основателя и руководителя этого пионерского поселения на Диком Западе. Теперь же он напоминал им английского лорда, принимающего гостей в величественном доме, обставленном с изысканным вкусом. В том же самом здании, всего только через 5 дверей от кабинета Оппенгеймера, в скромном, ничем не украшенном помещении, работал над теорией структуры унифицированного поля, охватывающей все свойства, присущие гравитации, свету и материи, 70-летний Эйнштейн. Он лишь изредка обсуждал научные вопросы с директором института, но всякий раз, когда он узнавал из утренней газеты какие-нибудь неприятные для него новости, он звонил по внутреннему телефону Оппенгеймеру и обращался к нему с негодующим вопросом. «Итак, что вы думаете об этом?» Вопрос, на который Бетте, прибыв в Принстон, хотел получить ответ, по сути дела, был простым. Но ответа на него он так и не услышал. Оппенгеймер показал ему и Теллеру письмо, которое только что получил от Джемса Коннета. Дядя Джим, как его звали в кругу ученых, был настроен резко против проекта новой бомбы. Он заявлял в своем письме, что если кто-нибудь желает ее создать, то может это сделать только через его труп. Оппенгеймер, по-видимому, не разделял взглядов Коннета, но он не сказал и ничего определенного против них. Он заметил, что если водородную бомбу и придется создавать в Соединенных Штатах, то работа над ней будет проводиться с меньшей секретностью, чем над атомной бомбой. В течение всей беседы он воздерживался от искреннего выражения своего мнения то ли из-за присутствия Теллера, то ли потому, что не хотел влиять на Бетте, или же просто потому, что еще не составил собственного мнения. Такой оборот разговора страшно разочаровал Бетте. Еще до ухода от Оппенгеймера он сказал Теллеру: «Вы можете быть довольны, я еще не пришел к решению». Но как только Теллер уехал, сомнения снова начали терзать Бетте. Он решил посоветоваться с Виктором Вейскуфом, своим коллегой и близким другом, которого в Лос-Аламосе звали Оракулом. С конца войны Вейскопф решительно уклонялся от всего, что имело отношение к атомному оружию. В данное время он вел преподавательскую деятельность и считался одним из ведущих специалистов по ядерным проблемам. Теплым осенним вечером друзья долго бродили, всецело занятые разговором. Вокруг них возвышались деревья, легкий ветерок успокоительно шелестел огненно-красными осенними листьями, мелодично журчал ручеек. Имели ли они право подвергать мир опасности? В 1939 году Вейскоп был в одной группе со Сциллардом, которая настойчиво требовала действий. Но теперь он уже по опыту знал, что если кто-нибудь дает солдатам оружие, то вряд ли последние сумеют удержаться от соблазна нажать спусковой крючок. На следующий день по дороге в Нью-Йорк собеседники продолжали разговор. С ними ехал Джордж Плачек, их общий друг, не только выдающийся физик, но и первоклассный историк, обладавший глубокими познаниями по истории средних веков. Бетте впоследствии писал о том выводе, к которому они тогда пришли. «После войны, если бы мы даже и выиграли ее, мир не остался бы таким, он уже не был бы тем миром, который нам хотелось сохранить. Мы лишились бы того, за что стали сражаться». Борьба Бетте со своей совестью окончилась. Ему очень хотелось в тот же вечер вернуться в университет в Итаку, но этот важный разговор заставил его изменить намерение. «По-видимому, будет лучше, — думал он, — если я еще раз поговорю с Теллером сегодня же». Нелегко было ему найти своего приятеля в огромном городе, но, наконец, он все же разыскал его по телефону. Теллер находился в доме у Льюиса Страуса, единственного из пяти директоров комиссии по атомной энергии, который одобрял теллеровские планы изготовления супербомбы. «Эдвард, — сказал Бетте, — я продумал все до конца. Я все-таки не могу идти с вами». Утром 29 октября 1949 года нью-йоркские газеты опубликовали весьма ободряющую статистику. Смертность в этом городе в настоящее время находится на наиболее низком уровне, чем когда бы то ни было, заявляли они. За последние 10 лет она упала почти на 25%. Это означает, что 15 тысяч наших сограждан и соседей не были бы сегодня в живых, если бы медицина и гигиена не добились такого прогресса. Газеты при этом не сообщали, что в тот же день на втором этаже здания комиссии по атомной энергии проходило заседание, на котором обсуждался вопрос о создании оружия, способного почти в одно мгновение увеличить смертность населения до 80-90%. Лишь около сотни людей в Соединенных Штатах знали, что именно в этот день Генеральная консультативная комиссия, состоящая из 9 ведущих американских ученых, собралась, чтобы принять решение о проблеме супербомбы. Начиная с 1947 года, комиссия собиралась через каждые несколько месяцев под председательством Роберта Оппенгеймера. Теперь она собралась, чтобы дать ответ на вопрос, поставленный Лоуренсом, Альварецом, Тейлером и Страусом: следует ли Соединенным Штатам безотлагательно начать изготовление термоядерной бомбы. Оппенгеймер открыл заседание, изложив суть вопроса, подлежащего обсуждению. Затем он обратился к каждому из присутствующих членов комиссии, один из них, Гленн Сиборг, в это время находился за границей, с предложением изложить свое мнение. Члены комиссии: Джеймс Конант, президент Гарвардского университета; Ли Дю Бридж, президент Калифорнийского технологического института; Энрико Ферми из Чикагского университета; Раби из Колумбийского университета; Хартли Рови, президент United Fruit Company; Оливер Баклей, президент American Telephone and Telegraph Company, Сирил Смит из Чикагского университета. После того, как все высказались, он выступил сам. Никто из членов комиссии не говорил больше 5 или 10 минут. В последующие дни комиссия подготовила и обсудила 2 доклада. Все пришли к единому мнению, что создание супербомбы, по-видимому, технически осуществимо, но чрезвычайно сложно и неэкономично, и к тому же может неблагоприятно отразиться на производстве атомных бомб, изготавливавшихся в разнообразных вариантах и во все возраставшем количестве. Кроме того, члены комиссии были уверены, что авторитет Соединенных Штатов во всем мире пострадает, если они изготовят такое оружие. Эту мысль особенно отчетливо выразили Раби и Ферми в совместном меморандуме. В нем говорилось: «Не существует пределов разрушительной способности нового оружия. Поэтому оно чрезвычайно опасно для человечества. При всех обстоятельствах его следует рассматривать как зловещее явление, и мы уверены в необходимости выступления президента Соединенных Штатов перед американской общественностью и всем миром. Он должен разъяснить, что, руководствуясь основными принципами морали, мы не считаем возможным быть инициаторами в разработке такого оружия». Раби и Ферми связывали свой отказ от изготовления бомбы с предложением, чтобы президент мог политически использовать публичный отказ от нее, обратившись к русским с призывом сделать то же. Любое нарушение такого соглашения по вопросу о термоядерном оружии могло бы рассматриваться как оправдание войны. Остальные 6 членов комиссии пришли к более осторожному заключению. «Мы все убеждены, что тем или иным способом можно избежать создания такого оружия. Нежелательно, чтобы Соединенные Штаты выглядели инициатором его разработки. Все мы согласны с тем, что в настоящее время было бы неправильным компрометировать себя решительными действиями по созданию такого оружия. В отказе от разработки супербомбы мы видим единственную возможность предотвратить войну и устранить чувство страха». Однако активисты упрямо продолжали свою кампанию. Они с успехом воздействовали на воздушные силы и на председателя Объединенного комитета по атомной энергии Конгресса США Брайана Макмагана. Они, образно выражаясь, провалили оборонительные линии секретаря Джонсона и Пауля Ницца, главы управления планирования Госдепартамента, считавшего, что для всего мира необходима уверенность в превосходстве американской техники. Последний утверждал, что такая уверенность вполне оправдывает затрату тех $500 миллионов, в которые оценивалось новое оружие. В конце концов, адвокаты супербомбы победили даже Амара Брэдли, председателя объединенной группы начальников штабов, хорошо известного своей уравновешенностью и умеренностью. В письме от 13 января 1950 года он заявил, что не смог бы перенести мысли о том, что русские могут опередить американцев в создании водородной бомбы. Это письмо в большей степени, чем что-либо другое, способствовало теперь уже неизбежному изменению мнений. Теперь уже нетрудно было окончательно склонить Белый дом к согласию на изготовление супербомбы. 31 января специальная комиссия Национального совета безопасности собралась в старинном здании Госдепартамента. Комиссия состояла из министра обороны Джонсона, государственного секретаря Ачесона, председателя комиссии по атомной энергии Лилиенталя и их сотрудников. Собравшиеся приняли решение 2 голосами. Джонсон и Ачесон против 1 Лилиенталь рекомендовать президенту издать приказ об осуществлении срочной программы работ по созданию водородной бомбы. В тот же день, после полудня, американский народ, мнение которого по этому вопросу и не спрашивали, узнал об одном из важнейших решений в его истории. Президент Трумэн торжественно объявил: я предписал комиссии по атомной энергии продолжать работу над всеми видами атомного оружия, включая и водородное или супербомбу. Подобно всем другим работам в области атомного оружия, создание новой бомбы будет проводиться в соответствии с нашей всесторонней программой мира и безопасности. Общественное мнение в это время вышло, наконец, из состояния безразличия. H-бомб, как ее теперь называли, породила тот же страх и негодование, что и первая атомная бомба. Церковные деятели, педагоги, политики и издатели всего мира предупреждали об опасности и настойчиво призывали к новым попыткам достичь взаимопонимания между Западом и Востоком. Американские журналисты Джозеф и Стюарт Олсоп писали: «Использование глубочайших тайн мироздания для целей разрушения является потрясающим актом». Лауреат Нобелевской премии Комптон заявил: «Специалисты, военные и ученые могут лишь объяснить, каковы будут результаты, если мы создадим разрушительное оружие. Американский же народ должен сам решить, желает ли он использовать такое оружие». Силлард заявил по радио, что радиоактивное воздействие супербомбы могло быть доведено до величины, эквивалентной взрыву 500 тонн тяжелого водорода. Этого достаточно для уничтожения всего живого на Земле. Эйнштейн говорил с ужасом: «Гонка вооружений, первоначально рассматриваемая как предупредительная мера, принимает истерический характер. Соперники совершенствуют средства массового разрушения с лихорадочной поспешностью, скрывая это соответствующими занавесами секретности. Если так будет продолжаться, то радиоактивное отравление атмосферы и, следовательно, уничтожение всего живого на Земле окажется в пределах технической осуществимости. Грозный характер такого развития дел заключается в его очевидной тенденции к неотвратимости. Каждый шаг представляется неизбежным следствием предыдущего. В итоге все более и более ясно проглядывает всеобщее уничтожение». Вдохновителем кампании против водородной бомбы выступил Бетте. Вряд ли возможно сегодня исключить из нашей программы вооружений атомную бомбу, поскольку наша стратегия базируется в основном на ней. Но для меня не безразлично, если такая же ситуация возникнет и с водородной бомбой, говорил он. В солидном журнале Scientific American появилась разъяснительная статья Бетте о научном, политическом и моральном аспектах создания супербомбы. В этой статье содержались следующие утверждения. «Я убежден, что наиболее важным для нас является вопрос моральный. Можем ли мы, всегда настаивавшие на соблюдении высоких моральных и гуманистических принципов, внести в мир ужасное средство всеобщего уничтожения? Мы верим в мир, основанный на взаимном доверии. Можем ли мы достигнуть его путем использования водородной бомбы? Если мы начнем войну и выиграем ее с помощью водородных бомб, то история сохранит для потомства не идеалы, за которые мы сражались, а методы, которыми мы пытались их достичь. А эти методы можно сравнивать лишь с войнами Чингисхана, безжалостно убивавшего всех без исключения». Как бы в насмешку над принципом свободы печати, несколько тысяч номеров этого издания было конфисковано правительственными агентами и уничтожено под тем предлогом, что там раскрыты секретные данные, важные для национальной обороны. Бетте в числе 12 американских физиков осудил решение президента Трумана в заявлении, датированном 4 февраля 1950 года. «Мы убеждены, что ни одна нация не имеет права применять такую бомбу, каким бы справедливым это ни казалось. Водородная бомба — это не только оружие для войны, но и средство уничтожения всего населения. Было бы противно всем принципам морали и христианской цивилизации создавать такую угрозу для народов мира. Мы настаиваем, чтобы правительство Соединенных Штатов торжественно заявило, что мы никогда не применим эту бомбу первыми. Единственным обстоятельством, которое может вынудить нас пустить ее в ход, будет нападение на нас или наших союзников с помощью такой бомбы. Только это может быть единственным оправданием разработки водородной бомбы, и это должно предотвратить ее применение. Американское правительство не дало такого успокоительного обещания ни тогда, ни позже. Споры о супербомбе возродили наиболее острую для многих ученых проблему личной ответственности за результаты их деятельности. Сначала, в наиболее ясной форме, эта проблема была поднята знаменитым математиком Норбертом Винером. Немного спустя после окончания войны к нему обратились от имени одной самолетостроительной фирмы, занимавшейся также производством управляемых снарядов дальнего действия. У ученого попросили копию доклада, написанного им во время войны по требованию некоторых военных инстанций. В ответе Винера говорилось: «Опыт ученых, участвовавших в разработке атомной бомбы, показал, что любое открытие в этой области приводит к тому, что в руки людей, которым ученые меньше всего доверяют, попадает средство неограниченной мощности». Совершенно ясно также, что при нашем состоянии цивилизации распространение информации об оружии означает практически содействие применению этого оружия. Если я и не принимаю непосредственного участия в бомбардировках или отравлении беззащитного населения, то все же несу полную ответственность наравне с теми, кому раскрываю свои научные идеи. Я не намереваюсь впредь публиковать свои работы, которые могли бы подглушить целям разрушения в руках милитаристов. Столь радикальное отношение Винера к вопросу большинство американских ученых решительно отвергло. Они опирались главным образом на контраргумент, выдвинутый Луисом Риденауэром в его ответе Винеру. «Никто не может сказать, каким окажется результат любого научного открытия. Точно так же никто не может предсказать, каков будет окончательный практический характер исследования». В связи с этим английский кристаллограф Лонсдейл заметил: «Следует всегда учитывать риск того, что чья-то работа, хотя и благотворная сама по себе, может быть использована во зло. И если наперед известная цель является заведомо дурной, то мы несем полную ответственность за это, какой бы ординарной ни была сама работа». Только немногие ученые Запада придерживались такого мнения. В отдельных случаях они даже отказывались от научной карьеры, как, например, англичанка Эллен Смит, ассистентка Макса Борна. Услышав об атомной бомбе и ее применении, она решительно отказалась от физики и посвятила себя юриспруденции. Некоторые американские ученые-исследователи, противники разработки оружия, обратились к обществу социальной ответственности в науке. Члены этой организации, не дожидаясь, пока политики окончательно договорятся о всеобщем разоружении, требовали от каждого безотлагательного личного сопротивления гонке атомных вооружений. Один из основателей этого общества, профессор Виктор Пашкис из Колумбийского университета, рассказывает о его возникновении. «В августе 1947 года я опубликовал в квакерском журнале Friends Intelligencer статью, в которой я говорил о неразумности того, что ученые, старавшиеся информировать публику об опасностях атомного оружия, вынуждены были в то же время совершенствовать его. Президент Братства Примирения Мусте позвонил мне и сказал: найдутся, конечно, и другие работники науки, которые чувствуют то же самое». Это общество выражало свой страх перед ростом вооружений. Возможно, оно приобрело еще несколько членов, когда стало известно, что Соединенные Штаты намереваются разработать супербомбу. Но оно никогда не насчитывало более 300 человек. К 1950 году его членами состояли Эйнштейн и Макс Борн. К сожалению, влияние общества было очень невелико. Ему даже отказали во вступлении в организацию, охватывающую все научные общества в Америке, Американскую ассоциацию содействия прогрессу науки. Общество социальной ответственности в науке занималось трудоустройством ученых, потерявших место вследствие отказа участвовать в разработке оружия. Некоторые отправлялись в слаборазвитые страны, где отдавали свои научные познания делу борьбы с голодом и нищетой. Примечание автора. Протесты вскоре затихли. Через некоторое время о водородной бомбе перестали говорить. Еще раз пламенное негодование оказалось всего лишь вспышкой соломы. В июне 1950 года началась война в Корее. Сразу же многие ученые, до этого избегавшие работы в лабораториях, занятых разработкой вооружения, вернулись к научно-исследовательской работе в военных целях. Теперь они рассматривали свой труд как патриотический долг. К числу таких ученых принадлежал и Ганс Бетте. Как он позднее признавался, он надеялся в процессе работы убедиться в невозможности создания водородной бомбы, что было бы наилучшим вариантом для Соединенных Штатов, которым следовало значительно больше бояться войны с применением водородного оружия, чем русским. В конце же концов, вследствие выдающейся эрудиции и систематической работы, Бетте сыграл решающую роль в изготовлении бомбы, которую он так боялся и так ненавидел. И, наконец, по иронии судьбы, ему поручили написать ее техническую историю. Однако в 1954 году он говорил: «Боюсь, что мои внутренние сомнения остались неразрешенными. Я все еще чувствую себя так, как будто совершил дурной поступок. Но я его все-таки совершил». В начале 1950 года ученые-атомники, протестовавшие ранее против планов Тейлора, приняли участие в осуществлении проекта супербомбы. Сразу же после выхода в свет директивы Белого дома, теоретический отдел в Лос-Аламосе начал производить расчеты, необходимые для конструирования новой бомбы. Две группы, независимо друг от друга, энергично взялись за решение проблемы. Одна из них использовала первую большую электронную вычислительную машину ENIAC, построенную по проекту фон Неймана и направленную из Филадельфии на артиллерийский полигон в Абердине, главным образом для вычисления баллистических траекторий. Вторая группа состояла всего только из двух человек — Улама и его помощника Эверетта. Она пользовалась единственным механическим прибором, обычной счетной машинкой, которую употребляли еще при расчетах первых атомных бомб. Система выработки одних и тех же данных параллельно двумя группами и последующее сравнение полученных независимо друг от друга результатов стало почти традиционной в Лос-Аламосе. Она применялась здесь как некая разновидность спорта. Ральф Ланцхоф, в свое время эмигрировавший в Соединенные Штаты из Берлина и во время войны входивший в группу Тейлора, в связи с таким состязанием вспоминает: «Однажды в кабинете Тейлора собрались Ферми, фон Нейман и Фейнман. Я также присутствовал, так как мне предстояло выполнять планируемые здесь вычисления. Возникало и отвергалось много разных идей, и через каждые несколько минут у Ферми и Тейлора появлялась необходимость быстрой численной проверки. И тогда ученые начинали действовать. Фейнман с помощью настольного арифмометра, Ферми с помощью маленькой логарифмической линейки, которую постоянно носил с собой, а фон Нейман обходился собственной головой. Голова обычно срабатывала быстрее, и было поразительно, как близко совпадали все три ответа. При выполнении расчетных работ для супербомбы Улам решил, что силы не равны, причем неравенство было не в его пользу. Он предполагал, что сумеет выполнить работу на несколько недель позже, чем ИНИАК. Но, как хорошо известно, искусственные мозги говорят на своем языке, на который сначала надо перевести любую поставленную перед ним задачу. Такое программирование редко обходится без ошибок. Машина замечает их и дает бессмысленные ответы. Только после тщательного изучения их можно обнаружить ошибку. Все эти процессы требовали времени, которое Улам отлично сумел использовать. Прежде чем группа на ЭНИАКе закончила обнаружение ошибок и предложила откорректированные вопросы электронному оракулу, Улам, сделав несколько смелых упрощений, уже достиг цели и представил на рассмотрение свои результаты. Согласно этим данным, на изготовление водородной бомбы требовалось такое количество редкого изотопа водорода, трития, что стоимость ее была бы неимоверно высокой. Теллер реагировал на эту новость подобно восточному деспоту. Он не мог, конечно, отрубить голову Улому, этому вестнику дурных новостей, но он подверг его опале. Когда немного позже поступили первые результаты от группы Саниака и показались сначала обнадеживающими, подозрительный Теллер вообразил, что Улам умышленно ввел его в заблуждение. В конце концов, в Лос-Аламосе было немало людей, которые работали здесь только потому, что надеялись на неосуществимость супербомбы. Но немного позже последующие результаты, поступившие из большого абердинского вычислителя, блестяще подтвердили выводы польского математика. Они апробировали его вычисления во всех деталях. Таким образом, вся работа, проделанная до сих пор по разработке супербомбы, как сказал Теллер, оказалась ничем иным, как фантазией. Все следовало начинать снова. Насколько точны предварительные измерения, на основе которых велись расчеты? Это можно было узнать только путем проверки их заново в ходе фактического испытания. Удастся ли получить более точные данные? Стало очевидным, что требовалась новая аппаратура с небывалыми скоростями и точностями. Фотокамеры должны были производить тысячи снимков в долю минуты. Требовалась система, которая могла бы передать результаты съемки на пост дистанционного управления до того, как камеры и сама система будут уничтожены силой взрыва. Такие данные могли бы подсказать теоретикам новую, более перспективную методику. Испытания, к которым готовились Теллер и его помощники с 1950 по май 1951 годов, носили условное наименование «Гринхаус» — «Оранжерея». Сами ученые гораздо чаще называли их «Айсбокс» — «Холодильник». Все это чудовищное устройство надо было содержать в условиях чрезвычайно низкой температуры, чтобы сохранить тяжелый водород, тритий, в агрегатном состоянии, необходимом для взрыва. Много позднее это наиболее дорогостоящее и грандиозное из всех испытаний супербомбы признали излишним. Хотя ученые и получили богатый улов экспериментальных данных, испытания в конечном счете не оправдали надежд. Еще до проведения этого эксперимента Стэн Улам в ходе исследований напал на совершенно новый след. О своей идее, указывавшей на возможность совершенно нового направления работ, он сообщил Теллеру, последний уже успел извиниться перед ним за свои прежние подозрения. Теллер обсудил предложение с Фредериком де Гофманом, своим молодым помощником. Гофман рассказывает, в то время он не придал этому значения, так как в конце концов у Эдварда всегда имелись идеи. Но на следующее утро он вошел ко мне и сказал: «Фредди, мне кажется, что я действительно кое-что имею. Прикиньте-ка несколько цифр». Я начал работать с арифмометром. Получившийся ответ оказался подходящим. Высказанное Уламом предположение послужило причиной развития той простой идеи, которая в конечном счете привела к созданию американской супербомбы. В июне 1951 года Теллер впервые изложил эту идею перед специалистами, собравшимися в Институте перспективных исследований на субботнюю дискуссию о текущем состоянии термоядерной проблемы. Настроения ученых сильно изменились по сравнению с октябрьскими днями 1949 года. Тогда большинство из присутствовавших здесь находилось в оппозиции по отношению к разработке супербомбы, главным образом по политическим или этическим соображениям. Перемена в настроениях ученых очевидна из сообщений участника дискуссии Гордона Дина, бывшего тогда председателем комиссии по атомной энергии. «В июне 1951 года мы собрали буквально всех, кто, по нашим предположениям, мог внести что-нибудь новое в обсуждение вопроса. Люди, подобные Норрису Брэдбери, начальнику лаборатории из Лос-Аламоса, его ассистентам, доктору Нордгейму, проявили большую активность в осуществлении H-программы. Джон фон Нейман из Принстона, один из лучших в мире создателей оружия, доктор Теллер, доктор Бетте, доктор Ферми, Джон Уиллер, все ведущие сотрудники, главы лабораторий собрались здесь, чтобы в течение двух дней обсудить термоядерную проблему. Теллер сообщил ученым о совершенно новом подходе к проблеме термоядерного оружия. На доске были нарисованы схемы. Производились подсчеты главным образом докторами Бетте, Тейлером и Ферми. Большую активность проявлял также Оппи. К исходу этих двух дней мы все без исключения твердо верили, что прочно стоим на пути к реализации идеи. Я вспоминаю, как все участники собрания, в том числе и доктор Оппенгеймер, были полны горячего энтузиазма. Споры закончились успешно, и мы надеялись, что примерно в течение года изготовим эту новинку. Из сказанного видно, что речь идет вовсе не о людях, которые неохотно отказывались от своих прежних, но после длительной внутренней борьбы. Наоборот, они отреклись от них с энтузиазмом. Чем объяснить этот мрачный энтузиазм, который смел все прежние сомнения и возражения против суперчудовища? Оппенгеймер объясняет это. «Мое суждение сводится к тому, что если перед вами возникает технически интересная проблема, то вы стремитесь к ее решению, не раздумывая о том, что будет с этим потом. Так было и с атомной бомбой». В этих словах нет больше и следа моральных колебаний. Говоря так, Оппенгеймер то ли умышленно, то ли нет, обнаруживает опасную тенденцию современного ученого-исследователя. Его замечательное признание, возможно, объясняет, почему Фауст 20-го столетия в своем стремлении к познанию, невзирая на приходящие угрызения совести, соглашается подписать договор со стоящим перед ним Мефистофелем. То, что технически интересно, то для ученого положительно неотразимо.